Глава 15. «Я впечатлен», — проговорил герцог Баварский, провожая взглядом новый бронеход, который пробежал мимо нас, сотрясая бетонный пол. «Могу я осмотреть один из них поближе?» «Выбирайте любой», — я обвел рукой длинный ряд бронеходов в разной степени готовности. «Каких-то особых секретов в них нет, смотрите, что хотите». «Совсем нет секретов?» — слегка удивился герцог. «Секретной является технология изготовления материала псевдомускулов», — пояснил я. «Но псевдомускулы изготавливаются не здесь. В самих же бронеходах никаких новшеств нет. Вполне типовая конструкция, просто адаптированная под новые псевдомускулы». Он рассеянно покивал, внимательно разглядывая у ближайшего бронехода ногу со снятой бронепластиной, в которой ковырялся наладчик, то и дело заставляя отдельные псевдомускулы подергиваться. «Выглядят по-другому, чем обычные», — заметил герцог. — Сами жгуты толще отливают металлическим блеском. — Потому что это металл, — объяснил я. — Очень специфически, но все же металл. Теплопроводность всего на 20% меньше, чем теплопроводность алюминия, так что жгуты хоть и толстые, но перегреваются очень медленно даже в форсированных режимах. — И что, никаких недостатков? — с ясно выраженным сомнением спросил Оттон. — Есть недостатки, конечно, — хмыкнул я. — Они всегда есть. Но недостатки терпимые, например, выделяемое тепло. От псевдомускулов оно отводится хорошо, но потом это тепло надо ведь рассеять в атмосферу. А с этим есть сложности. Машина очень тяжелая, тепла выделяется слишком много. Если побегать 20-30 минут со скоростью легкого бронехода, то пилот потом вываливается из кабины, как из бани, весь мокрый. Так что жарким летом боевой радиус наших машин лишь немногим больше, чем у обычного тяжелого бронехода. Зимой, конечно, ситуация резко меняется. «Я бы даже не назвал это недостатком», — покрутил головой герцог. «Это недостаток, но, как я уже сказал, терпимый. Мы пытаемся бороться с ним, устанавливая дополнительные теплообменники на броне. Но решение не очень надежное в боевых условиях. Можно решить вопрос кардинально, установив артефактные охладители, но тогда стоимость машины резко вырастет». «А сколько они стоят сейчас?» — немедленно заинтересовался Оттон. «Да почти столько же, сколько обычные тяжелые модели. Первоначальная версия была даже немного дешевле, а сейчас, после некоторых усовершенствований, они выходят процентов на 10 дороже. Собственно, основная доля стоимости бронехода приходится на механизмы, броню и блоки управления, так что новые псевдомускулы очень мало добавляют к цене». «Изрядно, изрядно», — пробормотал герцог, заглядывая в открытую кабину пилота. «И как много вы их производите, скажем, в месяц?» «Извините, ваше высочество», — развел я руками с виноватым видом. «Все данные по производству относятся к секретным. Могу только сказать, что мы сейчас завершаем перевооружение элитных частей и начинаем поставки в части второго эшелона. Могли бы проделать это раньше, но по результатам эксплуатации в войсках главный штаб принял решение о принятии на вооружение наших новых бронеходов в качестве единого основного класса. Прочие классы, за исключением специализированных и сверхлегких машин, сейчас снимаются с вооружения. Таким образом, процесс перевооружения несколько замедлился из-за того, что княжество заметно увеличило первоначальный контракт на поставку». «Что, я полагаю, столь же заметно увеличило вашу прибыль?» — усмехнулся герцог. «Наша норма прибыли в этом контракте совсем невелика», — пожал я плечами. «Аудиторы князя полностью контролируют наши расходы. Они утверждают отпускную цену на основании данных о себестоимости». «Однако», — поразился Оттон. «И вас устраивает подобный контроль?» «Не особенно», — признался я. «Но мне приходится с этим мириться». «Приходится, конечно. А если я вдруг не захочу с этим мириться, то конкуренты просто собьют друг друга с ног в попытках перехватить у меня этот контракт. Прибыль с каждого бронехода не так велика, но количество решает. Впрочем, эти соображения я не стал высказывать». «Однако», — повторил герцог. «Похоже, князь Яромир держит своих промышленников в строгости. Сказать по чести, не уверен, что у меня получилось бы установить у себя подобные правила для государственных подрядов». Я скромно потупил глаза, ничего не отвечая. Герцог просто сходу не оценил объем контракта, но потом обязательно подумает на эту тему, и до него непременно дойдет, в чем здесь фокус. А именно, что князь экономит огромную сумму, отдавая очень большой контракт монопольному производителю в обмен на сниженную норму прибыли. А может, и сам возьмет этот прием на вооружение, если у него найдется действительно большой контракт. То есть получается, что вы уже полностью перевооружили самые важные части, и войско княжества стало практически непобедимым. Герцог испытующе посмотрел на меня. Если бы вот это насчет непобедимости серьезно заявил кто-нибудь другой, то я бы, пожалуй, счел его дураком. Однако герцог Баварский дураком ни в коем случае не был, и в данном случае он, похоже, просто решил проверить, не дурак ли я. «Полагаю, вы сейчас просто пошутили, ваше высочество», — засмеялся я. «Хорошая техника — это, конечно, замечательно, но в реальной войне техника, увы, значит не так уж много. Гораздо важнее моральный дух войск». «Не могу не согласиться с вами, господин Кеннер», — кивнул он. «Но все же я не стал бы недооценивать значение технического превосходства, которое, кстати говоря, весьма положительно влияет на моральный дух». «И какового морального духа изначально не было у того отребья, которое император зачем-то разместил у наших границ под видом войска?» — с усмешкой заметил я. «Кхм». Герцог немного растерялся от неожиданности. «Даже император вынужден порой выполнять чужие решения, но выполнять их можно по-разному». «Какое интересное заявление. Похоже, Оттон действительно растерялся от внезапного поворота разговора. Вряд ли он высказался бы настолько откровенно в нормальном состоянии». «Вы, случайно, не имеете в виду старого императора, ваше высочество?» — небрежным тоном осведомился я. «О, нет, ни в коем случае», — усмехнулся он. «Дитрих — любящий сын, но решение он принимает всегда сам. Тем более он прекрасно знает о главной проблеме Конрада». Я вопросительно посмотрел на него, и он понял мой невысказанный вопрос. «Конрад мог бы стать поистине великим императором, но ему всегда чего-то чуть-чуть недоставало. Все его действия были правильными и необходимыми, но он каждый раз не учитывал какую-то маленькую деталь, которая превращала победу в поражение. Примеров этому хватает. Племянник об этом прекрасно знает и к советам отца относится с большой осторожностью. То, что Конрад горячо поддержал идею помериться силами с княжеством, только добавило Дитриху сомнений. «Кстати, есть еще и императрица Мария», — напомнил я. «Ее величество неплохо изображает глупую девочку, не интересующуюся политикой, но она явно играет намного более значительную роль, чем пытается показать». «Мария Штирийская, безусловно, весьма разумная особа и ни в коем случае не глупая девочка. Но с чего вы взяли, что она играет какую-то роль в политике?» «Она прекрасно умеет прятать эмоции», — объяснил я. «Но сильный эмпат все же способен уловить какие-то отголоски. Так вот, она показала интерес к таким вопросам, которые ее вообще не могли интересовать». «То есть вы заявляете, что являетесь сильным эмпатом?» Герцог даже остановился, нахмурившись, пристально посмотрел на меня. «А вы разве не знали?» – удивился я. «Это вообще-то широко известный факт. В таком случае прошу прощения. Если бы у меня было хоть малейшее подозрение, что вам это неизвестно, то я предупредил бы вас сразу». «В самом деле предупредили бы?» С сомнением переспросил он. «Разумеется», — уверенно подтвердил я. «Хотя формально эмпат не обязан кого-то предупреждать. Этого требуют принятые у нас правила хорошего тона. Тайно пользоваться этой способностью считается недостойным, и с подобными людьми быстро перестают общаться». «Пожалуй, этого и следует ожидать», — согласился он. «Никто не любит людей, пытающихся вынюхать что-то тайком». Мы двинулись дальше вдоль стоящих по бокам от прохода бронеходов в разной степени готовности, временами давая дорогу электрокарам, доставляющим узлы к сборочным платформам. «И какие же мысли вы прочитали у меня, господин Кеннер?» — поинтересовался он. «Но какие еще мысли, ваше высочество?» — страдальчески сморщился я. «Эмпаты не читают мысли. Я могу ощутить чувства собеседника, особенно яркие, но вы всегда довольно успешно прячете эмоции. Именно поэтому у меня и не возникло никаких подозрений, что вы можете не знать о моей эмпатии». «Но что-то же вы узнали?» — настаивал он. «Совсем немного, и ничего действительно важного», — пожал я плечами. «В частности, я понял, что вам эти игры императора с княжеством совсем не нравятся. А вот император, кстати говоря, весьма охотно в эти игры играет». Герцог молчал. Он долго шел молча, и когда я уже начал думать, что разговор окончен, он вдруг с ясно ощущаемой неохотой сказал: «Видите ли, господин Кеннер, иногда политик просто вынужден делать что-то такое, что ему не нравится. Политика довольно грязное занятие, и хочешь ты того или нет, но делаешь то, что приходится делать. Однако хороший политик даже здесь находит способ извлечь из этого выгоду для себя. А по-настоящему хороший политик способен даже в такой ситуации перевернуть стол и раздать карты по-своему. Так вот, мой племянник Дитрих Очень хороший политик. «Здравствуйте, Милана», — поздоровался я, привычно открывая дверь в лаборантскую, откуда доносился умопомрачительный запах горячих плюшек, ванили и не знаю чего еще. Милана с улыбкой кивнула мне, на секунду оторвавшись от разливания чая, и я внезапно осознал, что она не одна. «Здравствуйте, госпожа», — поклонился я, — «очень рад вас видеть. Вас так давно не было, и я уже начал бояться, что мы вам надоели». «Пока не надоели», — фыркнула Марена, слегка улыбнувшись. Она, как всегда, была в хорошем расположении духа. Впрочем, вполне ожидаемо. Вряд ли она захотела бы прийти на посиделки с нами, будь она не в настроении. «А знаете, Милана», — заметил я, усаживаясь и придвигая к себе чистую чашку, — «по-моему, что-то в вас изменилось. Мне кажется, или вы стали заметно сильнее?» «Скорее всего, вы просто стали чувствительнее», — покачала головой она. «Оба», — коротко сказала Марена. «Госпожа», — вопросительно посмотрела на нее Милана. «И то», — объяснила она. «Ты стала сильнее, а Кеннер стал лучше чувствовать. И тоже стал заметно сильнее, кстати». «Вот как?» — заинтересовалась Милана. «А у вас ведь совсем скоро аттестация, Кеннер. На какой ранг будете заявляться?» Анна Максако намекала на 9-й, но я предпочел ограничиться 8-м. 9-й ранг добавит нам еще один голос в Совете лучших, и я решил с этим не торопиться. Пусть люди немного привыкнут к такой перспективе. «Ваш 9-й ранг не даст вам еще одного голоса», — резонно указала Милана. «Вы его получите только в том случае, если на 9-й ранг аттестуется ваша жена». «Я не могу приказать ей занизить ранг, а сам при этом аттестоваться на 9-й», — покачал головой я. «Пусть для нее не будет никаких заметных проблем от заниженного ранга, но мне на ее месте в подобной ситуации было бы немного обидно. Наши отношения, конечно, такое легко выдержат, но зачем создавать ненужное напряжение, пусть даже и совсем маленькое?» «То есть она тоже способна сдать на 9-й?» — слегка удивилась Милана. «Лана, ты сейчас сказала глупость», — укоризненно попеняла ей Марена. «Посмотри на их связь. Видно же, что у них все общее». «Действительно, госпожа», — смущенно ответила она. «А, кстати», — вдруг пришла ей в голову мысль, — «ведь учеба у вас тоже наверняка общая, не так ли, Кеннер? Что выучил один, то знает другой». «Бобровская — это определенно не наша Магда Ясенева. Та за несколько лет так и не догадался о причине наших успехов в учебе, а вот Милана все поняла сразу же, как только задумалась на эту тему». «Не настолько буквально, Милана», — неохотно признался я. «Но если не вдаваться в детали, то да». «Не находите, что это несколько нечестно?» «Совершенно не нахожу», — категорически отказался я. «Мы обязаны усвоить знания в объеме программы, и именно это мы и делаем. Конечно, та же Магда Яснева, узная она об этом, моментально нагрузила бы нас дополнительно. Но она сделала бы это не для того, чтобы дать нам необходимые знания, а просто, чтобы усложнить нам жизнь и доказать, что мы на самом деле не успевающие». «Ну, я-то Магду просвещать не собираюсь», — засмеялась Милана. «Пусть сама учится разбираться в таких вещах, если ей это нужно. А я как раз с вами согласна. Если ваши особенности позволяют учиться быстрее, то это ваше личное дело. Преподавателя должен волновать только уровень знаний, все остальное его не касается». «Не буду скрывать, что могу нормально учиться исключительно благодаря этой особенности», — вздохнул я. «Князь все больше загружает меня поручениями, до моей учебы ему вообще никакого дела нет». «Странно было бы ожидать от него чего-либо другого», — пожала плечами Милана. «Князья все такие, на то они и князья. Но вы все же смогли при этом серьезно усилиться, стало быть, повышенная нагрузка помогает». «Ему гораздо больше помогла эссенция, Лана», — с усмешкой заметила Марена. «Вы правы, госпожа», — признал я. «Она действительно помогла нам с женой взглянуть на мир по-другому». «Я вижу, у вас до сих пор имеется структурированная эссенция», — сказала Марена. «Вы все еще не разобрались со своим врагом?» «Мы уже разобрались, госпожа. И мы, конечно, хотели бы избавиться от этой эссенции, но пока ищем способ сделать это пусть с небольшой, но пользой. В крайнем случае, ее можно просто истратить. Но жалко выбрасывать такую ценную вещь, не получив хоть что-то взамен». «Понимаю ваши мотивы», — кивнула она. «Мне тоже было бы жалко. Но все же не особенно тяните с этим. Вы знаете, чем опасна эссенция?» «Привыкаешь к заемной силе и закрываешь себе возвышение неумением использовать собственную?» «Да, в основном имеют в виду это», — подтвердила Марена. «Но есть еще один аспект. Для сознательных пользователей эссенции он большого значения не имеет. Они готовы с ним мириться, а вот для вас он может оказаться неприятным сюрпризом. Впрочем, это слишком долгий рассказ». «Я был бы за этот рассказ чрезвычайно признателен вам, госпожа», — с надеждой сказал я. «И я тоже», — вдруг добавила Милана и пояснила в ответ на удивленный взгляд Марены. «Я не собираюсь использовать эссенцию, госпожа, но я уверена, что это будет интересный рассказ, из которого обязательно что-нибудь почерпну». «Вот как?» — усмехнулась Марена. «Ну, может быть, и почерпнешь. Хорошо, расскажу». Я с благодарностью посмотрел на Бобровскую, и она почти неуловимо улыбнулась, прекрасно меня поняв. Именно она была ученицей и преемницей Марены, и если бы не ее просьба, то, скорее всего, никакого рассказа и не было бы. «Что вы знаете о мире полуночи, Кеннер?» — спросила Марена. «Совсем немного, госпожа», — пожал я плечами. «По сути, знаю только, что это мир эссенции». «Точнее говоря, это мир силы», — поправила она меня. «Как вы знаете, в нашем мире нет свободной энергии». «Нет энергии, госпожа?» — удивилась Милана. «Я как-то не особенно интересовалась деталями», — смущенно добавила она. «Если говорить об энергии в том смысле, как ее понимает натуральная философия, то ее нет. Воля госпожи Рассвета кристаллизовалась в материю, и энергия в нашем мире всегда находится в материальной форме. Даже излучение — это всегда поток материальных частиц. Когда любая система переходит на меньший уровень энергии, камень падает, сам объект тормозит, чайник остывает, избыток энергии излучается в виде фотонов, то есть материальных частиц. Свободной энергии нет, мы не можем указать на что-либо и сказать, что вот это и есть энергия в чистом виде. С приходом силы в наш мир ситуация изменилась, но совсем незначительно. Сила у нас почти не присутствует, мы живем в мире сияния. Я слушал ее внимательно, несмотря на то, что прекрасно все это знал. Во-первых, показать отсутствие интереса было бы просто несусветной глупостью, а во-вторых, учитывая личность рассказчика, бесполезным этот рассказ точно не будет. «Мы не знаем, чем был мир полуночи до прихода силы», — продолжала Марена. «Вполне возможно, что его вообще не существовало. Но это не важно. Важно то, что сила пришла именно туда. Может быть, она его и создала». Сияние там, если и присутствует, то никак себя не проявляет. Из того, что я об этом знаю, могу предположить, что мир полуночи первоначально был просто неким планом, который сияние использовало то ли как свалку, то ли как поле для экспериментов, а когда пришла сила, просто уступила ей это место. Вообще на эту тему можно гадать бесконечно, но главное состоит в том, что мир полуночи принадлежит силе, и она присутствует там почти полностью в чистом виде. Можете предположить, что это значит? Сила не стала творить? С сомнением предположил я. «Угадали», — поощрительно улыбнулась Марена. «И именно не стала творить. Мы не знаем, на каких еще планах присутствует сила и как она себя там ведет, но в мире полуночи она отдала творение его обитателям, возможно, в качестве эксперимента. Не беспокойтесь, Кеннер, я уже заканчиваю с прелюдией и скоро перейду к делу». «Я совершенно не беспокоюсь, госпожа», — отозвался я. «Мне интересно это прелюдия, я не отказался бы слушать ее и дальше». «Вот это наш Кеннер», — засмеялась Милана, и Марена тоже улыбнулась. «А сейчас вспомним, как происходит переход в мир полуночи», — продолжала Марена. «Туда нет двери. Чтобы попасть туда, мы обязаны пройти через первичный план, где никакой материи существовать не может. Человек, идущий этим путем, немедленно растворяется на первичном плане, остается лишь его дух. И если этот дух силен, а путь недалек, то он доходит до конца, а там вновь собирает себя из эссенции. Вы понимаете, что я хочу сказать?» «Что все обитатели мира полуночи являются существами силы», — предположил я. «Правильно, Кеннер», — кивнула она. «Точно так же, как мы состоим из энергии сияния, обитатели мира полуночи состоят из энергии силы. И попавший туда человек остается существом силы, даже если возвращается обратно, по той причине, что в нашем мире нет свободной энергии, и ему не с чего пересобраться. К счастью, чистую энергию, в отличие от материи, можно перенести через первичный план, иначе путешествие обратно было бы просто невозможным». «То есть человек, побывавший в мире полуночи и вернувшийся назад в наш мир, будет постоянно нуждаться в эссенции», — сообразил я. «Если ее не используют, то сама по себе она расходуется довольно медленно», — ответила Марена. «Но пополнять ее время от времени, разумеется, придется. Не сказать, что критическая зависимость, но достаточно неудобная». «Мягко сказано», — пробормотал я. «Мне кажется, правильнее все-таки назвать ее критической». «Может, и правильней», — пожала она плечами. «Но к чему я все это рассказываю? Наш материальный организм не очень хорошо приспособлен для того, чтобы нести в себе структурированную эссенцию. Связанное сияние, из которого мы состоим, очень пассивно, и с трудом сопротивляется воздействию активной энергии. Через какое-то время клетки начнут отмирать и замещаться построенными из эссенции. И если говорить конкретно о вас, то вы структурировали достаточно эссенции, чтобы полностью превратить вас в существо силы. Кстати, я удивлена, почему у вас никакого замещения пока что не наблюдается. «У меня имеется регенерация», — ответил я в полном смятении чувств. «Ваша мать», — понимающе кивнула Марена. «Да, это объясняет вашу устойчивость. Но все же не тяните долго с избавлением от эссенции. Даже ваша регенерация не всесильна»,